В поединке на мечах тебя могут убить из-за недостатка мастерства. Однако чаще все зависит от удачи, или если борьба длится слишком долго, от усталости. В конце концов, все определяется тем, надолго ли хватит у тебя сил. На могильных плитах надо ставить эпитафию «устал». Возможно, не от самой жизни, просто слишком устал, чтобы за нее цепляться. В настоящем поединке, а большинство из них настоящие, самым искусным убийцей становится усталость. Меч – это тяжелый кусок металла. Размахиваешь им, после чего руки начинают действовать независимо от тебя. Они сами знают, что могут, а чего нет. Даже когда на кону твоя жизнь. Да, я помнил времена, когда поднять меч для меня уже было сродни подвигу Геракла. Но никогда прежде я не чувствовал себя таким опустошенным, как сейчас, когда Катрин занесла нож. «Ублюдок!» Огонь, полыхающий в глазах, был столь жарок, что способен был испепелить меня раньше. Я напрягал волю в надежде остановить ее, но ничего не получалось. Нож – довольно пугающая штуковина, особенно приставленный к горлу. Острый и холодный. Это напомнило мне ночь, когда мертвецы вышли из топей на дорогу нежити. Остриё лезвия сверкнуло, когда она шагнула ко мне, и я представил, как оно режет мою плоть, выкалывает глаз. Такие фантазии способны ввести в ступор. Но лишь до тех пор, пока не осознаешь, что такое может произойти на самом деле. Из-за этого можешь проиграть, завалишь партию, вылетишь из игры. А поведал мне об игре Корион. Какими своими мыслями я обязан ему? Какая часть моих рассуждений была никчемным мусором, оставленным пальцами дряхлого старика? Я пробыл в темноте слишком долго. Большая игра отступила на задний план. И хотя моя сила представляла собой не более чем тлеющие угли, я приподнял руки. Широко развел их, приготовившись принять удар. Улыбнулся. И нечто неуловимое между нами сдержало готовую разить руку. Я понял это по лицу Катрин, ее идеальным бровям, изогнутым в гневе. «Кажется, отец не сумел добраться до сердца», – хрипло прошептал я. «Может, тетушка, у тебя рука искуснее?» Нож задрожал. «Интересно, она когда-нибудь резала по-живому?» «Ты убил ее!» Правой рукой я ухватил с полки у кровати что-то тяжелое и гладкое. Она опустила глаза, разглядывая лицо старухи. Я ударил. Не сильно, потому что был слишком слаб, но достаточно, чтобы разбить ее голову в вазу, которую нащупал. Не издав ни звука, она повалилась на пол. Катрин лежала в омуте темно-синего платья, распластавшись на каменных плитах. Я вновь ощутил, как жизнь струится по венам. Казалось, силы начали возвращаться, когда она потеряла сознание. Словно магия исчезла. «Убей ее, и освободишься навсегда». Знакомый голос. Шуршит, словно сухая бумага. Мой или его? Волосы прикрыли лицо, рыжее пятно на темно-синем фоне. «Она твоя слабость? Вырежи ее сердце». Я знал, это правда. «Задуши ее». Представил свои бледные руки на ее покрасневшей от крови шее. «Возьми ее». Голос терновника. Тернии вонзились глубоко под кожу и заставили опуститься рядом с ней на колени. «Возьми ее. Забери то, что, возможно, никогда тебе не будет принадлежать». Я узнал его слова. «Убей, и будешь свободен». Я услышал отголоски далекой грозы. Волосы Катрин струились между пальцами, как шелк. «Она моя слабость». На этот раз мой голос. Мои губы. Один маленький шажок, всего одна смерть, и ничто в мире больше не сможет тронуть меня. Один маленький шажок, и дверь в ту дикую ночь захлопнется навсегда. Игра по-настоящему станет игрой. И я буду тем игроком, который победит. «Задуши, возьми ее». Голос терновника, треск в голове, дыхание могилы, пустота. Ничего. Шея на ощупь теплая. Пульс бился под кончиками моих пальцев. «Убей ее, принц Терний». Я увидел, как тонкие губы произносят эти слова в пустой комнате. «Убей ее». Снова шевелящиеся губы, непроницаемые глаза, уставившиеся в вечность. «Убей ее». «Кориан». На мгновение я обхватил шею Катрин. «Я иду за тобой, старый ублюдок». Разжал руки. Улыбка искривила тонкие губы. Ухмылка жестокости. Я рассмотрел их, когда видение исчезало. Непроницаемые глаза и злобная ухмылка. Моя ухмылка. Он играл мной. Я скитался многие годы, ни разу не вспомнив о нем, полагая, что сам принял решение оставить в покое Ренара, убежденный в своем выборе, отставить в сторону слепую жажду мщения, предпочтя путь, ведущий к власти. И теперь, на пороге забвения, я уяснил, чего лишился. Выздоровевший или спасенный. Я взглянул на Катрин. Вспомнил ангела в темноте. Зыбкое видение исчезло. Я поднял с пола ее кинжал и встал. Катрин я оставил лежать около старой задушенной корги. Дверь вела в знакомый коридор, я сразу понял, где нахожусь. Это были западные покои. Я поднес нож к губам и поцеловал лезвие. Граф Ренар и кукловод, дергающий за нити. Одного острого клинка для обоих вполне достаточно.